Зона или везде, или нигде. Вот вывод, который Довлатов привез из лагерной охраны. И тут он расходится с Солженицыным. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами. Тюрьма у Солженицына обретает провиденциальное значение. В ГУЛАГе произошло слияние верхов и низов. ГУЛАГ стал средством объединения интеллигенции и народа. ГУЛАГ — духовный опыт соборности, оплаченный безвинными страданиями. ГУЛАГ — орудие русской судьбы, сводящее воедино веками разобщенную страну. Из концепции Солженицына следует, что, пройдя сквозь горнило лагерей, русская литература может завершить свое вечное дело — не только пойти в народ, но и дойти до цели. Нравственный императив Солженицына — осмыслить опыт ГУЛАГа в пространстве национальной истории, найти ему место в картине мироздания. Именно в этом месте и отказывал тюрьме Шаламов. Зона для него — минное поле метафизики, где под невыносимым грузом испытаний начинает течь, как металл под давлением, сама действительность. Тут она становится зыбкой, гротескной, абсурдной. У Шаламова тюрьма выносит человека за скобки мира. Это абсолютное бессмысленное зло. С этим Довлатов тоже не соглашался. Я немного знал Варлама Тихоновича. Это был поразительный человек. И все-таки я не согласен. Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, что этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе и даже ненависти к тирании. Разговор Довлатова с Шаламовым никогда не прекращался. В споре с ним Сергей шлифовал свои принципы. В один из таких диалогов он и меня вставил. «Злющий Генис мне сказал, ты все боишься, чтобы не получилось, как у Шаламова. Не бойся, не получится». Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. И все-таки зачем переписывать Шаламова? Меня интересует жизнь, а не тюрьма. И люди, а не монстры. Сергей не мог принять приговор Шаламова в тюрьме, ибо именно в зоне он понял, что в мире нет ничего черно-белого. Даже шахматы Сергей ненавидел. Часть пятая. В зоне есть сюжет, историю которого Сергей любил рассказывать. Речь там идет о зэке-отказнике, отрубившем себе пальцы, чтобы не работать. В тексте он изувечил себя молча. Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый шершавый мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. Но на самом деле, вспоминал Сергей, Купцов сперва произнес жуткую фразу. «Смотри, как сосиски отскакивают». «Тогда я не понимал, почему Довлатов пожертвовал этой точной деталью, теперь, кажется, понял. Рассказ построен как поединок сильных людей, надзирателя и вора в законе. Дуэль идет по романтическому сценарию. Мереме, Гюго, Джек Лондон, даже Горький. Но финал Довлатов намеренно испортил. Стер очевидную точку. Выбросив эффектную концовку, Сергей притушил рассказ, как плевком окурок». Сделал он это для того, чтобы сменить героя. В одно мгновение, как Толстой в страстно любимом им «Хозяине и работнике», Довлатов развернул читательские симпатии с надзирателя на вора.